Междоусобная феодальная война в 1455-1485 годах, вылившаяся в борьбу за английский престол между династиями Ланкастеров, в гербе которых была алая роза, и Йорков, в гербе которых была белая роза. Ссоры между ней и Родди и заключение мира. Милые, полные веселья, счастливые дни. Волна отвращения к самой себе вдруг захлестнула ее. До чего же она теперь дошла? Это черная бездна ненависти, зла. Она стояла, чуть покачиваясь, и думала: я сошла с ума. Я совершенно сошла с ума. Сестра Хопкинс смотрела на нее с любопытством. Вид у нее был очень странный, будет впоследствии вспоминать сестра Хопкинс. Говорила, как если бы не понимала, что говорит, и глаза у нее были такие блестящие и тоже странные. Чашки и блюдца гремели в тазике. Эленор взяла со стола пустую баночку из-под паштета и положила в воду. Когда она заговорила, то сама поразилась твердости своего голоса. «Я наверху отложила некоторые вещи тети Лоры. Вы, наверное, сможете посоветовать, кому они могут пригодиться в деревне». «Конечно же», — оживленно отозвалась сестра Хопкинс. «Это и миссис Паркинсон, и старая Нелли, и бедняжка, у которой не все дома, из Айви Коттеджа. Это же будет для них просто дар Божий». Они с Эленор прибрали в буфетной, потом вместе поднялись по лестнице. В спальне миссис Уэллман одежда была разложена аккуратными стопками, нижнее белье, платье, несколько выходных платьев, бархатное вечернее платье, шубка из андатры. Шубку, — объяснила Эленор, — она думает подарить миссис Бишоп. Сестра Хопкинс с одобрением кивнула. Она заметила, что соболя сложены в комоде. «Собирается переделать для себя», — подумала сестра Хопкинс. Потом еще раз посмотрела на комод. Ей было интересно, нашла ли Эленор фотографию, подписанную Льюис, и как с ней поступила, если нашла. «Забавно», — продолжала она размышлять, — «что мы с сестрой О'Брайен, не сговариваясь, написали друг другу об одном и том же. Никогда бы не подумала, что такое может случиться. Она наткнулась на фотографию именно в тот день, когда я написала ей о миссис Слеттери». Она помогла Эленор рассортировать вещи, вызвалась связать их в отдельные узлы и потом проследить за их раздачей семьям нуждающихся. «Я бы помогла вам здесь управиться», — сказала сестра Хопкинс. «А Мэри тем временем могла бы вернуться к себе и закончить с делами там. Ей осталось просмотреть бумаги в шкатулке. Кстати, а где она? Может, уже ушла в сторожку?» «Она оставалась в гостиной», — сказала Эленор. «Не может быть, чтобы она просидела там все это время». Она бросила взгляд на часы. «Ого! Мы здесь, оказывается, почти целый час». Она поспешила вниз по лестнице. Эленор проследовала за ней. Они вошли в гостиную. «Ну и ну!» — воскликнула сестра Хопкинс. «Да она заснула!» Мэри Джерард сидела в большом кресле у окна, чуть соскользнув с него. Странные хлюпающие звуки доносились оттуда. Они срывались с губ девушки, которая еле-еле дышала. Сестра Хопкинс подошла к ней и потрясла за плечо. «Проснись, дорогая!» Она поспешно наклонилась и оттянула вниз века девушки. Потом с помрачневшим лицом стала встряхивать ее за плечи. Она повернулась к Эленор. Что-то угрожающее прозвучало в ее голосе, когда она сказала, что все это значит. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» «Она заболела?» — удивилась Эленор. «Где телефон?» «Скорее вызовите сюда доктора Лорда», — потребовала сестра Хопкинс. «Что случилось?» «Что случилось? Девочке плохо. Она умирает». Эленор отпрянула. «Умирает?» «Она отравлена», — проговорила сестра Хопкинс, и в ее взгляде Эленор увидела тяжкое подозрение. Часть вторая. Глава первая. Эркюль Пуаро, чуть склонив на бок свою яйцеобразную голову, вопросительно приподняв брови и сложив кончики пальцев, внимательно наблюдал за молодым человеком с приятным веснушчатым лицом, который с негодующим видом энергично шагал взад-вперед по комнате. «Бьен, мой друг!» «В чем же все-таки дело?» — спросил он. Питер Лорд застыл, как вкопанный. «Мосье Пуаро», — наконец заговорил он, — «вы единственный, кто может мне помочь. Мне о вас рассказывал Стиллингфлит. Я узнал от него о деле Бенедикта Морле. Абсолютно все считали, что это самоубийство, а вы доказали, что на самом деле было убийство. Вы хотите сказать, что самоубийство одного из ваших пациентов выглядит сомнительно?» — поинтересовался Эркюль Пуаро. Питер Лорд замотал головой. «Речь идет о молодой женщине. Ее арестовали и собираются судить за убийство. Но она не совершала его. И я хочу, чтобы вы нашли этому доказательство». Брови Пуаро поползли еще выше. «Вы и эта юная леди, вы обручены, не так ли? Вы любите друг друга?» — деликатно спросил он. Питер Лорд горько рассмеялся. «Вовсе нет, ничего подобного. У нее плохой вкус. Она предпочла длинноносого надутого осла с мордой меланхоличной лошади. Глупо с ее стороны, но ничего не поделаешь». «Понятно», — сказал Пуаро. «Я и не сомневаюсь, что вам все понятно, и не стоит хитрить. Я влюбился в нее с первого взгляда, и поэтому не хочу, чтобы ее повесили. Ясно?» «Какие против нее выдвинуты обвинения?» — спросил Пуаро. «Она обвиняется в убийстве девушки по имени Мэри Джерард посредством отравления ее морфином. Вы, возможно, читали материалы следствия в газетах. А каков мотив?» «Ревность». «А вы полагаете, она не совершала преступления?» «Нет, конечно, нет». Некоторое время Пуаро задумчиво смотрел на него, потом спросил: «Так чего именно вы хотите от меня? Чтобы я провел расследование этого дела?» «Я хочу, чтобы вы выручили ее». «Я не адвокат, мой друг. Попробую изложить задачу яснее. Я хочу, чтобы вы нашли доказательства, которые дали бы возможность адвокату защитить ее». «Довольно любопытное требование», — заметил Пуаро. «Потому что я напускаю тумана, вы это имеете в виду? Так ведь все очень просто. Я хочу, чтобы эту девушку оправдали. И думаю, вы единственный человек, который способен это сделать». «Вы желаете, чтобы я рассмотрел имеющиеся факты, отыскал истину и таким образом обнаружил, что же на самом деле произошло? Я хочу, чтобы вы отыскали любые факты, которые помогли бы ее спасти». Эркюль Пуаро ловко зажег тоненькую сигарету. «Но не аморально ли то, что вы предлагаете?» — спросил он. «Отыскать истину — да, это всегда важно, но истина — обоюдоострое оружие. А вдруг я открою факты, свидетельствующие против этой леди? Вы требуете, чтобы я их утаил?» Питер Лорд поднялся со стула, побледнев как полотно. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Ничто из того, что вы найдете, не может в большей степени свидетельствовать против нее, чем те факты, которые уже есть. Они ее обличают окончательно и бесповоротно. В газетах чего только уже не понаписали. Нет. Что бы вы ни нашли, ухудшить ее нынешнее положение просто невозможно. Я прошу вас мобилизовать всю вашу изобретательность. Стиллингфлит говорил, что вы чертовски изобретательны, и найти какую-нибудь лазейку». «Но ведь ее поверенные наверняка это сделают», — предположил Пуаро. «Сделают?» Молодой человек презрительно расхохотался. «Да они сдались прежде, чем ввязались в бой. Они поручили защиту королевскому адвокату Балмеру, специалисту по безнадежным делам, что само по себе говорит о том, как они оценивают имеющиеся перспективы. Этот мастак-оратор с надрывом в голосе будет ссылаться на молодость заключенной и прочие смягчающие обстоятельства. Но судья даст ему отворот-поворот, абсолютно точно. Но предположим, что она действительно виновна.